Глава 23. «Мадемуазель, мадемуазель!» Я даже не сразу сообразила, что это зовут меня. Жаль, до извозчика оставалось всего несколько шагов. Может, не оборачиваться? «Мадемуазель!» «Вы меня?» Все-таки пришлось обернуться. Меня догонял один из тех, кто был в таверне у Марты в компании Лекока. Высокий, красивый брюнет. На нем был черный камзол с золотой окантовкой, светло-бежевые брюки и высокие сапоги-ботфорты. Этакий граф де Рашфор. Волосы, естественно, были длинные, как и у всех магов, убраны в хвост. На пальцах несколько перстней, один из которых с короной. Граф Шарль Сезар де Рашфор – французский авантюрист на службе кардинала Ришелье, также является героем романов Александра Дюма. «Да, мадемуазель, вас! Да, мадемуазель, вас!» Сделав еще шаг, мужчина остановился и поклонился. «Герцог де Марини!» «Ничего себе!» — подумала я. «Целый герцог? Теперь понятно, откуда корона на перстне». Надо было представляться в ответ, но, учитывая обстоятельства знакомства, когда на меня спорил дебил-капитан, делать это не очень хотелось. Но герцог ждал. «Мари Фонтен, маг на службе у маркизы де Трас». «О, вы служите? У вас контракт?» Почему-то мне показалось, что герцог расстроился. «Да», — ответила я, — «и сейчас мне пора ехать домой». «Простите, мадемуазель, один вопрос». Герцог выждал секунду и тихо спросил. «Вас устраивает служба у маркизы? Вы не хотели бы поменять контракт?» «Ничего себе!» — подумала я. «Всего три капельки, а уже началось». А вслух сказала. «А вы хотели сказать поменять хозяина?» «Нет, не интересует». Забралась в ближайший вазок и, сообщив извозчику адрес, откинулась спиной на бортик узкой лавки. Я не видела, что герцог стоял и смотрел мне вслед. Домой добралась без приключений. Во дворе гуляла маркиза. С тех пор, как она перестала тратить магию на поддержание охраны дома, она чувствовала себя все лучше. Уже самостоятельно спускалась и поднималась на второй этаж в свои комнаты. А сегодня даже вышла на улицу. Мальчишки тоже носились во дворе. И Жени, скорее всего, была в своей швейной комнате. Больше всего мне было жаль расстраивать Жени, что мне не удалось договориться с противной портнихой. Она всегда так остро реагировала. Маркиза сразу поняла, что денег выбить из портнихи мне не удалось. «Что она сказала тебе, Мари?» — спросила маркиза. «То же самое, что и вам. Да, она еще пыталась меня шантажировать, что в случае, если мы поклянемся, что будем делать маг-платье только через нее, то тогда она нам заплатит». Я посмотрела на маркизу и сказала. «Я только не могу понять, откуда у простой портнихи такая наглость. Вы же аристократка, а она смеет такие вещи делать». Маркиза вздохнула. «Шантелье — маленький город. Здесь все друг друга знают. Поэтому портниха, она обшивает дочь графа и знает, что сейчас ни за мной, ни за Жени нет мужчины, который мог бы взять на себя хлопоты по восстановлению справедливости. Все знают, что я больна. Я же давно не выхожу из дома». Я рассмеялась. Маркиза недоуменно на меня посмотрела. Я ей рассказала, как, выходя от портнихи, встретила графскую дочку и пригласила ее в новый салон к нам в дом. «Ты ей прямо так и сказала?» Тоже смеясь, переспросила маркиза. «Не будет больше, мадам, трешимок платьев». Из двери дома вышла и Жени и сощурилась. На улице еще довольно ярко светило солнце. «А что это вы смеетесь?» — спросила она. Я рассказала еще раз и внимательно посмотрела на реакцию, готова ли и Жени взяться за такое дело, как свой салон. Но вот зря я сомневалась. Это же ее любимое дело. И, видимо, ей все время раньше хотелось этим заниматься. А здесь реальный шанс. На мгновение на лице мелькнула тень сомнения, и Женя воскликнула. «Мария, но я же только шью, а вот продавать я совсем не умею». Я улыбнулась. «Не волнуйтесь, мадам и жени, ваши платья сами себя продадут. Пойдемте лучше обустраивать ваш новый салон, а то сейчас как приедет дочка графа, а у вас там не убрано». И жени взвизнула и рванула обратно в дом. Я еле-еле ее догнала. Прошли в швейную мастерскую. Я понимала, что для Ижени она была прекрасна, но представила себе молодую графиню в такой обстановке, в ее шикарном платье, и поняла, что нет, будем делать по новой. К швейной комнате прилегала очень похожая на нее, но поменьше размером. Похожа она была тем, что в ней были такие же высокие арочные окна, и в целом она смотрелась шикарно. Только вот беда. В ней не было никакой мебели. И жене пояснила, что когда был жив муж, он нанимал для нее учителя танцев, и из этой зала специально вынесли всю мебель, чтобы освободить пространство. «А куда мебель вынесли?» — поинтересовалась я, понимая, что это будет идеальный вариант, потому что, скорее всего, эта мебель подобрана под цветовую гамму стен залы. И жене задумалась. «Скорее всего, на верхнем этаже. Там мансарда, и она никогда не использовалась, пока мы здесь жили». И мы пошли наверх. Мансарда была огромная, и там было много чего навалено. В одном из углов стояли портреты. Мне стало интересно, и я попросила жени разрешения посмотреть. Судя по всему, это были предки маркизы де Трас. Все они были чем-то неуловимо похожи. На последний портрет молодого мужчины глаза Эжени увлажнились, и я поняла, что это ее супруг, сын маркизы де Трас. «Почему вы убрали его портрет?» — спросила я. Эжени покачала головой. «Я не убирала. Я даже не знала, что портрет Этьена здесь. Я бы давно его повесила на стену. Мальчики должны помнить своего отца». Я предложила перетащить две найденные банкетки и портрет, правда, пока не знала, как мы будем это делать. Но оказалось, что и для этого есть специальные кристаллы, которые запускали в движение механизм, находящийся в торце здания. Он очень был похож на подъемник, который используют строители, катаясь вдоль фасада домов. Самым сложным было дотащить до подъемника выбранные банкетки. И я, и жени, дамы не крупные, а очень даже миниатюрные. И попытка взять банкетку, которая, наверное, не из ДСП, а из хорошего дерева сделана, не увенчалась успехом. Мы ее даже поднять не смогли. И, усевшись на эту самую банкетку, жени сказала: «Нам нужен мужчина. Если у нас будут деньги, надо бы нанять слуг». Но слуг и мужчин у нас в доме пока не было. И в этот момент я вспомнила, как мы с мамой давно перетаскивали огромный буфет. Буфет был тяжеленный, он достался нам еще от бабушки. Сейчас такие и не делают. Мы клали на пол мокрую тряпку, и самым сложным было приподнять буфет и просунуть эту тряпку под его ножки. Остальное было делом техники. Таким образом, применив знания советских одиноких женщин, мы перетащили обе банкетки к подъемнику. Внизу процедура повторилась. Вместе с Эжени мы переместили одну банкетку, потом пошли за второй. Тряпка была просунута под ножки, и мы уже хотели ее тащить, как вдруг раздался голос маркизы, зовущей Эжени. Я попробовала потащить банкетку одна, так они меня и увидели, наклонившись и попой вперед. «Мадемуазель Фонтен?» Было видно, что мужчина еле сдерживает смех. «Да», — ответила я и спросила, «и чем обязана?» Вдруг осознав, что мужчина явно в мундирах и при исполнении. Взглядом ловлю застывшую жени и входящую в дверь маркизу. В голосе мужчины уже нет смеха, он серьезен, когда заявляет: «Мадемуазель Фонтен, вы арестованы по подозрению в утаивании истинного потенциала магии и обмана королевского контролера». Вижу, что на лице жени проступает выражение ужаса, а лицо маркизы застывает бледной маской. А у меня первая мысль. Я же завтра в Бурж собиралась. Как же так?